Поэтому, когда в замок внесли наших плененных друзей, перед гномами встала некая дилемма: за кем идти? Туром поспешил выслеживать Сун, а не Туром меня, но по дороге передумал и переключился на Гролля. Его, оказывается, тоже взяли. Непонятно с чего и зачем, но теткам видней, на то они и ведьмы. Делать-то будем что мы? Я призадумался. Действительно, что мы могли делать в чужом доме, набитом магически превосходящим нас противником, без друзей, без поддержки, в любую минуту ожидая нападения и твердо зная, что удача нам не светит даже в случае самой полной победы? Ваше предложение? Бей, руби, руби, бей. Сходу выдвинули они. Естественно, какая у них еще стратегия? Самое видное, что нельзя. Еще почему? Потому что с гибелью самой последней ведьмы замок волшебным образом исчезнет, а соответственно испаримся и мы вместе с ним. Знаешь точно, откуда сие? В книжке написано. Вздохнув, соврал я. Не объяснять же, что меня конвоировали такие наивные девчонки, что всех ведьм поубивать я никак не позволю. Подробности есть ли? Книжке ли верить? А я безоглядно и не верю. Там много неточностей, включая и прямое вранье. Но все равно легенда такая есть. Блуждающий замок прекратит свое существование с остановкой сердца последней ведьмы, находящейся в его стенах. Проверять не будем. Риск. Ненадежное дело. Тут ли сидеть мы будем все вечно, Арк малышом называемый? Да задолбали вы своими вопросами. Сами-то можете хоть что-нибудь путное предложить, кроме своего бей-руби-руби-биизма? На кухню пошли? После секундного размышления почти в один голос предложили гномы. А, собственно, почему сразу нет? Идея не такая плохая. Насытый желудок воевать всегда легче, да и повар просто обязан знать, где содержатся пленники, которых ему так или иначе приходится кормить. Или откармливать. На кухню дорога обоим известна нам. Столовались давно. Часа два уж минуло. Объяснили мне родственники, уверенно двигаясь по запутанным коридорам. Три или четыре раза мы натыкались на суматошных молоденьких ведьм, бегущих куда-то сломя голову, с целеустремлением во взоре и абсолютно не смотрящих себе под ноги. Дылды. Такое впечатление, что они кого-то ловят, и этот кто-то — существо огромного роста. Видимо, большинство так и не смогло отрешиться от стереотипа, а Арк — это нечто громадное с мечом и рычит. Увы, теперь я маленький, безоружный и скорее мяукаю. Зато нас с гномами совершенно не замечали. Не вру. Вот ни в какую не замечали. Практически игнорировали в глаза. Так что мне пару раз даже хотелось нагло подставить ножку особо стремительным. Может быть, лишь хряпнувшись носом, они смогли бы разглядеть тех, кого, простите за прямоту, едва не накрывают подолом. Мне просто не позволили, а так я бы, наверное, все же не удержался. «Кухня, однако, а запах ли чуешь?» — восторженно потянул носом Нетуром. «Общеизвестно, что вторых таких обжор, как гномы, на всем приграничье не сыщешь. Если их племя готово душу отдать за золото, так это отнюдь не значит, что над этим же золотом они будут дрожать и чахнуть. Наоборот». Именно гномы умеют тратить деньги как никто, широко, с размахом, не считая и не мелочась. В основном на ту же еду и выпивку. О том, чтоб на девочек, не слыхал ни разу, хотя и ручаться не буду. «Прибыли мы, кухня вот она, место святое», — с благоговением прошептал Туром, щекоча мне бородой ухо. «Делать что будем?» Утробно урча поддержал его родственник. «Все ли порушим и съедим бесстыдно все, чтоб голодные ведьмы остались совсем?» Я задумался. Дверь была открыта почти нараспашку. Внутри ревело пламя, вздымались клубы пара, блестели горы посуды, и дивный аромат жареного мяса буквально приподнимал занос над полом. Здоровенная кухарка или повариха в некогда белом чепчике с красными руками и блестящим от пота лицом казалась самой богиней чревоугодия. Хочу есть. Стрепуха мешает присутствием нам. Задумчиво выдал я. О небо! Нельзя же так долго находиться в гномьем обществе. Я уже начинаю говорить, как они. Тьфу-тьфу-тьфу. Надо убрать отсюда вон ту толстую великаншу. И поле боя наше. Великаншу ли? Оба бородача едва не расхохотались. Росту она нормального будет. Но ныне тебе, малыш, тетка любая сосной или дубом столетним покажет. Блямс, блямс. Пришлось мне напомнить им по рогам и вновь перейти на более внятный стиль общения. Тетки-кухарки, велю крови не лить, тихо убрать. Не закричала бы ни на кого, что массивная дура. Ясно ли вам? Справимся мы. Шлемы лишь больше не мни нам жестоко. Прощение, ладно, прошу обоих. Туром не расслышал. Я показал ему кулак. Больше вопросов и недоразумений не было. Хотя, как эти умники боролись с кухаркой, стоило бы описать отдельной цветистой историей. Для начала уточним лишним штрихом образ обсуждаемой особы. Она была типичная. Да-да, все, что вы можете втиснуть в это емкое слово, имелось у нее даже не в наличии, а в крупном избытке. Толстая, неопрятная, растрепанная, в замызганном фартуке, широченной несвежей юбке, с густыми бровями и маленькими черными усиками на верхней губе. Появление бравого гнома с боевым топором наперевес она восприняла как визит полномочного посла тараканов с манифестом о наследном праве на оккупацию ее кухни. Поэтому сначала тетенька взвыла так, что бедный Туром натянул рогатый шлем на уши, а потом, без предупреждения, смахнула его грязным полотенцем прямо в котел с супом. Я только ахнул. А не Туром, подскочив к орущей кухарке, лихо вспрыгнул ей на руки и что-то понес самым медоточивым голосом, так что она его не оттолкнула. Более того, хозяйка пункта питания заметно порозовела, засмущалась и унесла нахала в сторонку кормить ветчиной и салом. Не менее наглый родственничек тем временем с удовольствием развалился в котле, как в ванной, и уже вовсю грыз пойманный на дне мосол. Нет, я, конечно, знал, что горные гномы легко переносят критические перепады как жары, так и холода, но чтобы такое вот, видел впервые. Если выберемся отсюда живыми, надо убедить обоих выступать в цирке. Заработаем больше, чем махая мечами. А потом меня вдруг едва не затоптали подбежавшие на шум и крики две молоденькие ведьмы. Я гордо отступил под стол, тактически наступив каждый на носок ближайшего башмачка. Очень хотелось надеяться, что они успели обидеться, ибо обиженные женщины, тем паче ведьмы, способны на самые неожиданные поступки, исключая разумные. Девушки, отпрыгав свое на одной ножке, отругавшись и отревевшись, обозлились не на шутку. «Эскарсиум парапленсис! Заклятие левитации, урок четвертый!» Во все горло вопила одна, и от ее юношеского пыла вся кухонная утварь пришла в движение. «Демиус Носфератус!» Так ей подбывала другая. «И пусть все силы тьмы явятся сюда по зову моему, дабы...» Я ничего не напутала? Точное заклинание осталось в конспекте. А, и так сойдет. «Демиус Носфера...» Упс! Из четырех углов помещения заклубились призрачные тени. Огонь в очаге вспыхнул неестественным цветом пламени и выплеснулся во все стороны. Не прошло и минуты, как к двум опешившим девчонкам подоспело взрослое подкрепление, мгновенно угодив в маленький, но очень функциональный ад. Разумеется, настоящих, серьезных и значимых демонов тьмы недоученные торопышки вызвать никак не могли. Но в результате изо всех щелей поперла разная мелкая шушера, способная разве что гадить где попало, да швырять предметы. А согласитесь, трудно вот так с разбегу подобрать более насыщенными предметами место, чем кухня. Вот они и отвели душу. Общеизвестно, что несвязанные правильным заклинанием демоны злобно мстят всем, кто их потревожил. То есть в данный момент двум девчонкам и толпе ведьм, прибежавшим на визг и вопли. Что было? Мы с родственниками оказались под жестоким перекрестным огнем с обеих сторон, ибо словившие капустой в ухо, половником в лоб, морковкой в глаз, тарелкой в зубы и так далее ведьмы тоже никому спуску не давали. В воздухе засвистели тяжелые бронебойные заклятия, кухня наполнилась дымом и молниями, бедная толстуха вопила так, что временами перекрывала грохот разрывов. Осколки посуды, продукты питания, суп, жаркое, пирожки и отходы жизнедеятельности демонов живописно украшали стены, полы, потолок и почти всех присутствующих. Нам-то с гномами кисло не было. Мы втроем отлично уместились под тем самым чугунным котлом и даже успели отлично перекусить на дорожку. Весь ураган битвы проносился значительно выше.